Раздувшийся том завис над котлом, откатившись на нужной странице. Дьявол встал на левую ногу и произнес «Эппи-пеппи-как!». Затем, презрительно покосившись на зрителей, встал на правую «Хилло-холло-хелло!». После этого утвердился на обоих копытах и завизжал «Зи-зи-зу-зи-зук!». «Шеф, это же не то заклинание!» — испуганно проблеял один из младших научных. Из котла с визгом повалили ошпаренные летучие мыши. «Откуда взялась еще одна золотая шапка?» «Я лично своими руками уничтожил ее!» — верещал предводитель летучих бестий. «Да нет здесь никакой шапки!» Волшебница Глинда отдала нам единственную. — Это он! — завопил вождь обезьян, узрев в руках растерявшегося Люцифера метлу, которой тот продолжал по инерции мешать в котле. — На халявку прокатиться на нас захотел, да еще и ошпарил до кучи. Бей его! К чести сотрудников адского научного отдела, все они как один встали грудью на защиту родного начальства. «Бурида, фурида!» — пробормотал ошарашенный дьявол, подскакивая от общей свалки в сторону. Кипящий смерч рванул из котла вверх, засосав по дороге орду визжащих обезьян, пробил многокилометровые своды адских подземелий и понесся прочь. «Лети в 39-е!» — заорал ему вслед Люцифер, успевший сообразить, как можно использовать новую технологию, а заодно испытать ее. «Найдешь там Марью-искусницу и забросишь ее на остров Буян, прямо на виллу Кощея. А то этот Боров бессмертный еще год чесаться будет!» Обленился, зараза, пробурчал он, потихоньку успокаиваясь. «Шеф, она все-таки сработала!» Профессор прямо-таки танцевал на своих копытцах, нежно поглаживая томик Баума, вновь превратившийся в сказки Волкова. Люцифер смерил его ледяным взглядом. Разболтались лоботрясы. Профессор сделал знак, и лоботрясы торопливо выстроились в ряд, втянув животы и откинув рога назад. В то время, как весь ад мужественно борется за души наших клиентов, мрачно начал свою речь дьявол, медленно прохаживаясь вдоль шеренги научной братьи. Даже самых безнадежных, самых святых душ. Люцифер сделал многозначительную паузу. Наша надежда, научная элита, так сказать, занялась черт знает чем. Но Люцифер резко затормозил. Короче, за бездарное разбазаривание дровяных ресурсов и рабочего времени приказываю отдел расформировать, а сотрудников направить на принудительные исправительные работы у котлов, где варятся самые невинные жертвы. Попавший в опалу отдел науки дружно застонал. «В три смены!» Научные сотрудники грохнулись с копыт на колени и стукнули рогами о каменный пол. Однако за мужество и героизм, проявленные при защите родного отечества и его лучших представителей, Люцифер поправил бабочку на манишке, от грязных лап иноземных захватчиков объявляю амнистию. Черти облегченно вздохнули. «И даю вам шанс реабилитироваться. Отправляйтесь на остров Буян. Туда Скоро прилетит Марья-искусница. Задача — никого к ней не подпускать, глаз с нее не спускать, с острова ей не дать сбежать, и чтоб ни один волос не упал с ее головы. Пошите, черти, и родина вас не забудет. Рады стараться! Радостно рявкнули черти, вздыхая с облегчением. «Качать шефа!» — крикнул кто-то самый горячий. Подхваченные волной энтузиазма бывшие научные сотрудники адского НИИ высоко подкинули Люцифера. Дьявол самодовольно заулыбался. Он знал, как поражение превратить в победу. Нечистый продолжал улыбаться до тех пор, пока не достиг потолка. Своды адских подземелий, пробитые смерчем, уже успели затянуться. «Переборщил», — сообразил Люцифер, теряя сознание. «Творческие личности, народ импульсивный». Ветер свистел в ушах. Трепал тяжелую гриву золотых волос. Марьюшка, не удержавшись, решилась на второй сеанс связи с папой и теперь спешила, прекрасно зная, что в это время в избушке никого не бывает. Все в делах, все в заботах. Сделав лихой вираж, Марья-искусница пошла на снижение. Посадка была произведена с ювелирной точностью. Бросив метлу у порога, Дарья залетела внутрь. «Хочешь сказку расскажу?» — подскочил к ней Мурзик. «Про вампирчиков?» — засмеялась Марьюшка. «Старо и совсем даже не страшно. Ты лучше скажи, Брюдечка, где?» «Бабуся спрятала». «Зачем?» «Чтобы ты...» На него порчу не накладывала. Она после тебя его 2 дня настраивала. Одних ментов наше блюдечко теперь показывает. С улицы разбитых фонарей. А давай я тебе детективную историю расскажу. С 3 покушениями и 1 убийством. Кошмар какой! А как история называется? «Колобок». «Нет, лучше я тебе детективную историю расскажу». «Страшную?» «Не-а, интересную». «Давай», — согласился Мурзик. Если бы кто наблюдал за избушкой со стороны, увидел бы через несколько минут, как дверь ее с грохотом распахивается, и оттуда вылетает взъерошенный кот, провожаемый изнутри звонким смехом. Плюхнувшись с размаху в озеро, кот энергично погреб в сторону видневшегося вдали комплекса «Дремучий бор». — Ты куда? — вынырнул перед его мордой водяной. — Тут собака Баскервилей не проплывала? — Нет, вроде. А это что за зверь? — это... Увлеченные беседой они не заметили, как на горизонте сгустились тучи, и лишь когда прогромыхали первые раскаты грома, увидели гигантский смерч. Обиженно вереща чьими-то визгливыми голосами, он стремительно несся в сторону избушки Бабы-Яги, по дороге выворачивая из земли вековые деревья с корнем. «Это не она!» Полюбопытствовал водяной, заметив мелькающие в вихре обезьяньи морды. Ответа не последовало. Мурзик был далеко. Развив скорость приличного торпедного катера, он гнал перед собой волну, приближаясь к противоположному берегу.